Александр Трифонович дивился его редкостной биографии. Матрос торгового флота, полсвета исплавал еще до революции. Моторист на первом русском тяжелом бомбардировщике Илья Муромец. Солдатский депутат в Таврическом дворце в 1917-м. Отмечен с молоду Ремезовым и Буниным. В берлинской эмиграции не остался, вернулся в 1922 году в Россию. А его ледовые походы 30-х годов, о путешествии на новую землю. Бывало, рассказывает Твардовский об Иване Сергеевиче и сам жмурится от удовольствия, припоминая какое-нибудь его особенно уместное словечко. Вычитывает строки из полученного письма. «Послушайте, послушайте, только он так может о себе. Некий смирный русский человек, прошедший огни, трубы и чугунные повороты...» И Твардовский восхищенно смеется, откинувшись в кресле. В отношениях с Соколовым-Микитовым его прельщало, как я замечал, не только то, что оба люди смоленские, стало быть, похожие, сызмало знали и помнили, и не одна лишь любовь к природе, к крестьянскому обиходу, и не только особый род словесной игры, неторопливого юмора, которым Соколов-Микитов был богат и на который Твардовский особенно легко отзывался. Надо думать, в Иване Сергеевиче Твардовского подкупала прежде всего его цельность, чуждость всему показному и минучему. Все дела Твардовский мог отложить, отставить в сторону, если в Москве появлялся Иван Сергеевич ради встречи с ним. С особой охотой, как ни за кого иного, ходил ходатаем в издательства и секретариаты по его литературным и житейским делам. Уважение к возрасту, почтенной старости, какой вообще отличало Твардовского, в этом случае было помножено на безусловный для него авторитет писателя, верного заветам большой литературы и ни разу не уронившего русское слово. Во всяком случае, в литературных разговорах он нередко поминал Соколова-Микитова и на него ссылался. Как-то в мемуарах, печатавшихся в «Новом мире», и на беду в моем отделе проскочила оплошность, незамеченная ни мною, ни кем другим из редакторов. «Братцы, вы меня позорите!» — сокрушенно пенял нам Александр Трифонович. «Как это можно сажали рожь? Сажать можно картофель. Можно, пожалуй, даже сеять картофель. Но рожь сажать? Сохрани вас Бог от таких ошибок. Иван Сергеевич за такую оплошность зятя своего едва из дому не выгнал». Для Твардовского было, пожалуй, лишь две таких дружбы и два авторитета среди писателей старшего поколения, начавших еще до революции — Соколов-Микитов и Маршак. Но как на грех, Маршак и Иван Сергеевич были антиподы по темпераменту, по вкусам и пристрастиям, и отзывались друг о друге, не сказать, чтобы восторженно. «Не понимаю, голубчик, что нашел в Соколове-Микитове наш Александр Трифонович», — жаловался Маршак, смешно почесываясь где-то за ухом. «То у него деревня, то полярники, а я-то не знаю, что ему в самом деле нужно. Вы обратили внимание, даже фамилии его из двух половинок, будто два валенка в разные стороны идут. Один валенок Соколов, другой Микитов. Один Соколов, другой Микитов». И Маршак складывал ладони рук в разные стороны, на перекрест, изображая, как не Влад, поспешают два валенка. «Первый ученик этот ваш Самуил Яковлевич», — в свою очередь бурчал Иван Сергеевич. «Я ему это давненько уж высказал. Году в 16-м встречались мы у Замятина, поспорили о чем-то, я и скажи, что он рассуждает, как образцовый ученик. С первой парты руку тянет, а Маршак в сердцах мне ответил: а вы камчаточник. А я и в самом деле камчаточником в реальном училище был. благодушно посмеивался Иван Сергеевич, отведя руку с трубкой в сторону.